Глава 10. Дело быстро пошло на лад. Эл держал в передних лапах мешок и, время от времени выковыривая из него горсть семян, дергал за один из ремней, давая таким образом сигнал, что нужна сила. Тогда я вытягивала руку в сторону парящего рядом Ноя, и тот начинал делиться со мной силой. В этот момент я окончательно осознала, для чего мы тренировались делать это на расстоянии. Сила отчаянно расплескивалась. Я едва успевала ловить ее струи, особенно в те моменты, когда кто-либо из братьев начинал работать крыльями, подпрыгивая в воздухе, или когда кто-то уходил вперед или отставал. Нагрузившись силой настолько, чтобы покрыть свою минимальную потребность, Эл начинал сеять. Он отдавал в семена всего себя, в прямом смысле. Когда заканчивалась сила в потоках магии, он начинал черпать ее из потоков жизни, иссушая себя до дна, и останавливался ровно тогда, когда оказывался на грани. Еще немного, и он бы начал стремительно падать вниз, потеряв сознание, а потом линии силы начали бы рваться, и уже жизнь встала бы под угрозу. Тогда он вновь дергал за ремень, и я спешно добавляла немного силы, чтобы предотвратить страшное. Когда мы все остались практически пусты, я последний раз собрала в себе остатки силы и распределила ее между всеми примерно поровну, и парни взяли плавный курс вниз, на небольшой утес, не задетый пожаром, где Ной оставил наши вещи. «Уф!» – выдохнула я, приземлившись и порадовавшись, что на руках были кожаные перчатки, иначе от такой жесткой посадки разодрала бы себе ладони. «Успех?» «Не совсем», – протянул Эл, который уже сбросил ремни, обернулся человеком и теперь всматривался в наш участок. На вид не изменилось вообще ничего. «Семена могут дать корни и даже пустить ростки», — добавил Ной. «Но для полноценного озеленения им нужно еще подрасти». Он вытащил из рюкзака фляжку с водой и протянул ее мне. Я с благодарностью сделала несколько глотков, прежде чем начала выбираться из качелей. И только теперь сообразила. Вода. Растениям ведь нужна вода для роста. Одной силы им недостаточно. Воды достаточно в воздухе и почве, по крайней мере для того, чтобы немного взрастить деревья и кустарники. Потом уже останется работа для варгасов. Пожарные части занимаются поливом в таких ситуациях, пояснил Эл. Логично. Приняв из рук Ноя небольшую коробочку с обедом, я села на большой камень, некогда отколовшийся от скалы, и уставилась перед собой. На душе было пусто, словно ветер, который трепал мои волосы, пронизывал насквозь, добираясь до самых глубоких уголков. Сложно было сказать, откуда эта пустота. То ли от вида выжженного леса, где не осталось ничего, кроме пепла, то ли и в самом деле жизнь была пустой, наполненной только надрывными попытками привести ее хоть к чему-то. «Жутковато выглядит», — заметил Ной. Эйлор сидел на камне рядом и уже задумчиво жевал свою порцию птицы с жареными овощами. Я попыталась дотянуться до большого потока, который проходил через долину, но толща гор усложняла задачу, и мне удалось пустить лишь тонкую струю, которая едва подпитывала меня. Такими темпами возобновлять резерв можно до вечера. Словно прочитав мои мысли, Эл закрыл свою коробочку и, встав, потянулся. «Меняемся. Я за топливом». Разогнавшись, он прыгнул с утеса, так что я от неожиданности даже вскрикнула, но через мгновение в небо взмыл дракон цвета темной листвы и, плавно развернувшись, нырнул в расщелину. Воцарилось молчание. Только вороны каркали вдалеке, то и дело опускаясь на обгоревшие черные ветви редких оставшихся стоять деревьев. «Завораживает, да?» — произнес Ной через некоторое время. «Да», — выдохнула я. «Только что здесь царила смерть. Но пройдет несколько часов, и все зазеленеет, зацветет, словно весной, а зола станет удобрением, питанием для новой жизни». Я скосила на него взгляд. Косичка у левого виска выбилась из пучка на макушке и свисала возле его лица, когда Ной склонялся к своей коробочке. Всегда восхищалась лоранами. Я отложила свой обед в сторону, так к нему и не прикоснувшись. Управлять жизнью и смертью, контролировать уровень человеческих страданий, даже воскрешать. «Строго говоря, воскрешать мы не в состоянии», — возразил Ной. «Только обратиться к памяти мозга, пока он не умер окончательно». Я отмахнулась. «Странно, что при этом лесные драконы считаются младшим кланом, побочной ветвью. Если подумать, лораны – самые полезные драконы Веригии. Я с детства хотела учиться именно здесь, и теперь, когда мечта сбылась, не понимаю, куда двигаться дальше. Все, что у меня есть, это младшая сестра, и все, что я делаю, делаю ради того, чтобы она смогла вырасти, стать самостоятельной, выйти замуж. А сама? Он скосил на меня взгляд сверху вниз. Что сама? Сама-то ты не хочешь вырасти, стать самостоятельной, выйти замуж? Я рассмеялась. Раньше хотела. А теперь не знаю. Даже если предложит дракон? Тем более, если предложит дракон. Развеселилась я. Для дракона человечка никогда не будет равней, особенно учитывая разную продолжительность жизни. Все равно для дракона я буду. Временной, понимаешь? С самого начала. Любые отношения временны, философски заметил Ной, опустившись спиной на камень и опершись на локти. В лучшем случае их срок ограничен сроком жизни одного из партнеров. А в случае с драконами? Я отмахнулась. Знаю вашу философию. Любовь может быть на всю жизнь, только если жить недолго. Любые отношения через годы изживают себя и бла-бла-бла. Вообще-то, я не придерживаюсь такого подхода, возразил дракон, и я подняла на него удивленный взгляд. Отношения вполне могут быть на всю жизнь, если выполняется ряд условий. Ну-ка, я даже встала, чтобы лучше видеть Ноя, и скрестила руки на груди. Излагай. На мой вкус, длительность отношений во многом завязана на самодостаточность партнеров. Если один или оба ни к чему не стремятся, никуда не растут, не узнают новое, не общаются с людьми, то постепенно узнаешь человека слишком близко. Можешь предсказать каждый его жест, каждую мысль, каждое слово. Становится скучно, неинтересно, и пара продолжает существовать на одной привычке, привязанности, да и та постепенно гаснет, уступая место ссорам и недовольствам, потому что ни один не способен справиться с собственными демонами. Я вскинула бровь. Ной, конечно, сильно отличался от брата, он был воспитанной, интеллигентной частью дуэта, но все равно его рассуждения в некотором смысле удивили меня. Как же ты видишь отношения, которые длятся сотню лет? Если честно, мне это даже представить сложно. Ты ведь знаешь, что такое истинная пара? Конечно. Когда два дракона имеют схожую энергетическую структуру, что позволяет им легче зачать. Да, но это физиологическая сторона вопроса. Дело в том, что энергетическая структура подразумевает еще и определенную нервную систему, а потому и характер, отношение к жизни и еще кучу всяких штук, которые по представлению многих появляются просто так. «Ничто не появляется просто так», — возразила я. Он поднялся, сел на край камня, который располагался достаточно высоко, чтобы наши глаза оказались почти на одной линии. Взял меня за руку и провел пальцем по ладони, подсвечивая линии силы. Общность ценностей и интересов в истинной паре гарантирует, что и через много лет им будет о чем поговорить. А длительность жизни вынуждает постоянно искать что-то новое. Хотя бы путешествовать по мирам. Дракон не может себе позволить остановиться и просто ждать смерти, как это часто происходит у людей. Тебе-то откуда знать, как оно происходит у людей? У меня был спецкурс по психологии в прошлом году, усмехнулся он и заглянул мне в глаза. Внутри что-то дрогнуло от этого взгляда, но в следующий момент Ной перевел его обратно на мою ладонь. Истинные пары чаще всего сохраняют отношения столетиями, порой до самого конца. Хотя и расстаются часто, но почти никогда, насовсем. Когда живешь несколько сотен лет, можно себе позволить расставаться время от времени. Именно, кивнул он. Поэтому и выходит так, что когда человек и дракон вступают в отношения, для дракона они временны. И ограничены сроком жизни или сохранения молодости человека. Вот это и ужасно, я покачала головой и обернулась на каркнувшую неподалеку ворону. Человек быстро теряет молодость, даже при всем усердии и магической поддержке. В сравнении с драконом. Относительную молодость можно сохранить почти до самого конца. Я печально улыбнулась. Ты серьезно? Он также печально улыбнулся в ответ, взяв меня за вторую ладонь. Когда дракон идет на то, чтобы быть вместе с человеком, он заранее знает, что его ждет, и соглашается добровольно на то, чтобы наблюдать, как взрослеет человек, помогать ему и однажды потерять. Не это ли настоящая любовь? Быть вместе, несмотря на то, что печальный конец гарантирован. «Да ты романтик», — усмехнулась я. «Должен же хоть кто-то из нас быть романтиком», — ответил Ной и качнулся чуть вперед, коснувшись моих губ мягким поцелуем. Когда Ной с коротким выдохом выпрямился, я смущенно отвела взгляд. «Скоро должен вернуться Эл, а мне все еще было не по себе от того, что оба проявляют ко мне особый интерес и не скрывают друг от друга. Хотя, если подумать, так было с самого начала. С самой первой нашей встречи. И все же, мягко высвободив руки, я вернулась на свой камень, залезла на него и, скрестив ноги, открыла, наконец, свою коробочку с обедом. Во время второго, третьего и четвертого захода посевом занимался Ной, таская меня за собой в кожаных ремнях, а Эл летал туда-обратно, пополняя резерв. Наши соперники хорошо просматривались, и я сразу заметила, что они выбрали, в общем-то, ту же тактику, но насколько она была эффективна, оценить было сложно. Земля под нами так и оставалась черной. После очередного привала братья поменялись местами, и за силой отправился уже Ной, а Эйлор лег на траву и с блаженством на ней растянулся. Я сидела на высоком камне, болтая ногами, и мелкими глотками пила из фляжки питательный коктейль. Хотя все время в воздухе меня несли драконы, все тело ныло от усталости. «Темп снизился», — заметила я. На последнюю горсть ушло гораздо больше времени, чем на первую. «Само собой», — хмыкнул Эл. «У Ноя, наверное, внутри уже свербит от постоянного выкачивания». «Может, вам чаще меняться?» «А я думаю, нам все-таки стоит за силой всем вместе летать. Так мы сможем вбирать не одну дозу, а сразу три». «Нет, по времени не выиграем», — уверенно возразила я. «Пока израсходуется одна доза, кто-то из вас будет впустую болтаться рядом». «А зачем болтаться?» «Можно вместо этого отдохнуть». Я напряженно посмотрела в ту сторону, где у соседней скалы парил в воздухе Алек. Эйлор физически более вынослив, чем Ной, и если он уже начал говорить о необходимости отдыха, значит, дело дрянь. И это неудивительно, он на крыле с раннего утра, почти без отдыха, а нам ведь еще возвращаться домой. Из-за скалы вынырнул Ной, и я соскочила с камня, встревоженно нахмурившись. Что-то он рано. Эл приподнял голову, щурясь от белого света пасмурного неба, а потом тоже поднялся на ноги. «Надеюсь, ничего не случилось», — протянул он. Я кивнула. Мы не успели даже подготовить качели к новому старту, потому что Ноя не должно было быть еще довольно долго. Однако, через пару минут он уже планировал над утесом, а потом грузно опустился на его край. «Все в порядке?» — крикнул Эл, широко шагая в сторону брата. Я едва успевала за ним, то и дело переходя на легкий бег. «Ни хрена не в порядке», — рявкнул Ной, обернувшись человеком. «Расщелина не пропускает меня на ту сторону. Какой-то энергетический щит или что-то такое, я сам толком не понял. Идем вместе», — Эл решительно стянул с себя свитер, оставшись обнаженным по пояс, и хотя я сразу догадалась, к чему он это сделал, все равно вскрикнула от неожиданности, когда дракон обернулся ко мне, присел и решительно подхватил меня под ноги, усадив на собственные бедра. Обвив его шею руками, я прижалась изо всех сил. Под ладонями набухли бугры, которые через пару мгновений раскрылись широкими чешуйчатыми крыльями. «Мы же так не долетим!» — воскликнула я, перекрикивая ветер и цепляясь за Элла скрещенными ногами. «Здесь близко», — возразил он. Его крепкие руки прижимали меня к его телу с такой твердостью и уверенностью, что в другой раз я бы предположила, что Эл меня и до края мира на руках донесет. «Посмотрим, что там, и тогда будем решать, что делать». «Думаешь, что-то серьезное?» Он не ответил. Ной летел чуть ниже и позади в полном обороте. Это положение должно было гарантировать, что если вдруг что-то пойдет не так, он успеет увидеть и перехватить меня в воздухе. Несколько дней назад мы отрабатывали такие падения, и клянусь, на утро я обнаружила у себя несколько седых волосков. Прошло всего несколько минут, прежде чем мы нащупали барьер, о котором говорил Ной. Влетели с него в разгону и будто увязли в плотном желе, которое мягко отпружинило нас назад. «Что за черт?» – пробормотал Эл. «Вот если бы ты дал мне залезть в качели, я бы могла собственными руками пощупать эту дрянь», – проворчала я. По крайней мере, в вертикальном положении было удобнее держаться, чем свисая спиной вниз. «Мог бы хоть наоборот перевернуться. Наоборот, у меня бы не было обзора, мы же не в колонне». Я фыркнула. Хотела было потянуть одну руку к барьеру, но потом опустила взгляд вниз, увидела далеко под собой острые скалы и передумала. Вместо этого крепче обхватила Элла за шею. Ной, который некоторое время парил рядом, повернулся к нам, демонстрируя над раскрытой когтистой лапой слепок, который, по всей видимости, снял с этого барьера. В воздухе плавали соединенные между собой, еле заметными канатами, бледно-лиловые шарики. «Грозовая магия», — сказал Эл, парой взмахов крыльев, приблизившись к брату, и я совсем потеряла обзор. Вопрос, зачем придумали качели, когда можно кататься на драконах верхом, для меня был на этом полностью исчерпан. «Значит, это не наше. Структура довольно примитивна», — заметил Ной. «Но мы сами вряд ли что можем с ней сделать, только ждать, пока заклинание развеется само собой». «Стелла может. У нее-то нет ограничения по стихии». Ной облетел Элла вокруг так, что я увидела его через обнаженное плечо. «Ты можешь нейтрализовать силовой барьер?» — спросил он, демонстрируя мне раздобытую структуру. Я попыталась пожать плечами, но это оказалось довольно трудно сделать, когда изо всех сил держишься на шее у парня. «У меня вообще-то специализация. Никогда не имела дел с силовым полем? Создавать хотя бы умеешь? Только теоретически. Мне в то время было не до учебы. Совсем не до учебы. Первый год после похорон отца, и я из кожи вон лезла, чтобы найти хоть какой-то способ к существованию, не позволив детской службе забрать у меня сестру. Отчасти именно поэтому я пошла на курс Лоранов. Экзамены на специализацию относились к тем предметам, которым обучила меня мама. И пусть со скрипом и худшими оценками, но все-таки прошла. «Что делать будем?» — спросил Эл, оборачиваясь к брату и снова оставляя меня вне разговора. «Это поле должно быть ограничено по высоте», — сказала я, и Ной снова переместился, на этот раз так, чтобы видеть нас обоих. «Можем попробовать подняться наверх». «Сомнительно», — покачал головой Эйлор, глядя в небо. «Мы и так на достаточно большой высоте», — добавил Ной. «Если подниматься еще выше, есть риск попасть в зону пониженного давления». «Боишься головной боли?» — усмехнулась я. «Дело не только в давлении. Тело дракона не предназначено для разряженного воздуха. Кровь не будет в должной степени насыщаться, и существует серьезный риск потери сознания и прочих неприятных последствий». Я расстроенно уткнулась в плечо Элла. «Драконы, конечно, бронированные и легко переживают многие удары и падения, но такая высота, да еще и с острыми скалами внизу, представлялась настоящей угрозой жизни». «Я попробую», — решительно произнес Ной, и, не дожидаясь ответа, сорвался зеленой стрелой вверх. «Он ведь сможет вовремя остановиться?» — озабоченно спросила я. «Надеюсь», — ответил Эл. «Иначе вряд ли я успею что-нибудь предпринять». Оглядевшись, он неторопливо спланировал на один из достаточно больших выступов, чтобы на него можно было безбоязненно приземлиться. Я с облегчением встала на ноги, хотя колени и тряслись от усталости. Отсюда было хорошо видно, как Ной то и дело влетает в барьер, и тот отталкивает его, откидывая на несколько метров назад. Словно птица, которая попала в дом и теперь ищет путь наружу, разбиваясь о стекло, но не сдается. «Плохо дело», — напряженно сказал Эйлор. «Высота барьера слишком велика. Кто мог его здесь установить? И зачем?» «Есть только один логичный вывод». «Думаешь, дело в ком-то из наших одногруппников?» «Конкуренция». «Нет», — пробормотала я и покачала головой, вспоминая каждого из них по отдельности. «Причем, Лораны не способны создать силовой барьер, значит, только кто-то из наших». «Кто-нибудь из твоих бывших сокурсников преуспевал в грозовой магии?» Я вновь покачала головой. Не помню ничего подобного. То есть, конечно, есть такие, но они поступали не на отделение лоранов, если вообще поступили. Мог быть использован артефакт для возведения барьера. Тогда установить его мог бы кто угодно. Даже тот, кто совсем не обладает никакими силами. Но если барьер установлен с помощью артефакта, мы можем попытаться его отыскать и деактивировать. У нас нет такого количества времени. Эл сжал губы в тонкую нить, наблюдая, как Ной спускается вниз. Видимо, преодолеть барьер у него не вышло, и мы только зря теряем время, пытаясь что-либо с ним сделать. «Нужен новый план», — уверенно сказала я. «Другой маршрут». Эл цокнул языком, и в это время Ной опустился рядом с нами, на ходу оборачиваясь человеком. «Дело дрянь», — тяжело дыша сказал он. Я нащупал край, но он высоко. Перелететь, в принципе, можно, если один раз, но не десятки. «Тогда ищем другой путь», — снова сказала я. «Ближайшую часть нашего сектора мы уже обработали. Можем теперь взяться за противоположный край и поискать путь там». «Это здорово нас замедлит», — заметил Ной. «Есть варианты получше?» «Нам нужны качели», — Эл раскинул крылья и поманил меня к себе. «Ной, ты идешь на утес отдыхать, а мы со Стеллой поищем другой путь. Время еще есть, что-нибудь придумаем».